Густав тоже попытался заснуть, однако сон не освежил его. Он рад был, когда подошло время верховой прогулки. Утро было слегка туманное, но потом прояснилось. Чувствовал слабое дыхание весны. Серо-зеленый, едва заметный пушок покрывал кусты. Густава охватила жгучая злоба против людей, заставляющих его покинуть дом, работу родных, Германию, которая в 20 раз больше его родина, чем родина тех, кто гонит его отсюда. Грюневальд в эту пору прекраснее, чем всегда. Какое свинство, что именно теперь приходится уезжать отсюда. «Я уезжаю сегодня, Шлютер», — сказал он, соскочив с лошади. «Надолго, господин доктор?» — спросил Шлютер. Века Густава едва заметно дрогнула, когда он ответил. «Дней на 10, а может быть, на 2 недели. В таком случае я уложу смокинг и спортивные принадлежности», — предложил Шлютер. «Да-да, и лыжи». «Хорошо, господин доктор». Определив срок своего возвращения, Густав почувствовал, что теперь ему легче уехать. Но одно обстоятельство вдруг заслонило собой все остальное, показалось ему решающим. Поедет ли с ним Сибилла? Он с нетерпением ждал ее ответа. А Сибилла, между тем, созвонилась с Фридрихом Вильгельмом Гутветером, сообщила ему, что Густав, очевидно, в связи с пожаром в Рейхстаге, собирается уезжать и просит ее поехать с ним. Гутветер решительно ничего не знал. «Неужели?» — удивленно протянул спокойным, наивным голосом телефонную трубку. «В Рейхстаге был пожар? Ну и что же? Это больше касается пожарной команды, чем нашего друга Густава». Сибилле пришлось долго объяснять. Она и сама ничего толком не знала, но в противоположность Гутветеру легко улавливала связь между событиями. В конце концов, Гутведер отказался уразуметь все связи и причины и ограничился установлением факта. Густав хочет бежать из страха перед надвигающимися политическими событиями. «Должен сознаться, милая Сибилла, что я не понимаю нашего друга Густава», — сказал он. «Нация готовится родить нового человека. Нам дано огромное преимущество присутствовать в природах гигантского эмбриона, услышать первый лепет этого великолепного чудовища. А наш друг Густав бежит. Бежит потому, что случайная отрыжка рожающей нации может оскорбить его. Нет, тут я перестаю понимать нашего друга Густава. Я уже не молод. Жизнь моя клонится к закату. И все-таки, несмотря на надвигающуюся ночь моей жизни, я поспешил бы сюда издалека, только бы увидеть, как нация одевается в бронзу. Я никому не позволил бы лишить меня этого зрелища. Завидую вам, дорогой друг, что вы можете воспринять это со всей свежестью вашей пытливой, эластичной юности». Так любовно, детски наивным голосом говорил великий новеллист. В сущности, и Сибилла считала осторожность Густава преувеличенной. Пожилые люди склонны видеть все в черном свете и стремятся к удобству и покою – это их законное право. Она же человек молодой и охотно поступится частью удобства ради острых переживаний. Если и того, что говорит Гутветер, откинуть восторженность, то все же нельзя отрицать факт потрясающего интересного зрелища, внезапного пленения цивилизованной страны варварами. Она ждала этого зрелища с холодным любопытством ребенка, ожидающего перед клеткой обещанного кормления зверей. Пропустить это зрелище она не хотела. А потому она приехала к Густаву с твердой мыслью не покидать Германию. Когда же Густав сообщил ей о пожаре в Рейхстаге, то, что он знал со слов Мюльгейма, когда простым языком он рассказал ей, как Мюльгейм, имея на то веские основания, ждет в Германии разгула насилия, произвола и бесправия, она все же начала смотреть на создавшееся положение по-иному. Сидя в удобном кресле, ребячливая, тоненькая, обаятельная, она не открывала глаз от рта Густава. Что это? Ее друг Густав обрел вдруг судьбу? Его лицо стало крупнее, значительнее. Он был не только приятным стареющим холостяком, но и личностью. Она подошла к нему, села на ручку его кресла. Она колебалась, не знала, что ответить. Но как только Густав умолк, она вновь задумалась о своей работе. Конечно, это не бог весть что, но все же в этом ее призвание. Сейчас у нее есть счастливая возможность работать под руководством Гудветтера. Ей очень хорошо работается с ним. Ее слова обретают новую силу. Она видит все по-новому. Нельзя обрывать такое счастливое сотрудничество. Это ее долг по отношению к себе. «Ей ужасно хочется поехать с ним», — сказала она Густаву. «И у нее сейчас такое чувство, что она тесно с ним связана. У нее потребность быть с ним». Но он и сам не захочет, чтобы она действовала в ущерб своей работе. Она не может сейчас прервать ее, она боится малейшей помехи, а вне Берлина ей ни одна строчка не удастся. Ближайшие 8-10 дней она никак не может оторваться от рукописи. Если верно, что он ей всего на 2 недели, то она надеется порадовать его, когда он вернется, своей большой удачей. Если же Густав задержится, она приедет к нему тогда, одолев главные трудности в своей работе, будет всецело с ним. Сейчас она обсудит со Шлютером, какие вещи Густаву понадобятся. Потом Густав непременно должен сегодня с ней отобедать. И когда отходит его поезд, она непременно проводит его. Густав отвечал уклончиво. Он не желал, чтобы она знала час отхода поезда. Был глубоко оскорблен. Забежал Мюлькин в торопях, в каком-то нервном возбуждении. Поезд отходит в 8 вечера с Ангальского вокзала. Он забронировал купе в спальном вагоне. Пусть Густав оставит ему на всякий случай генеральную доверенность. В Германии в ближайшее время всего можно ожидать, и тогда придет действовать без промедления. Густав, снова заупрямившись, хмуро заявил, что он не собирается надолго оставлять Германию и не желает готовиться к этому. Мюльгейм сухо возразил, что так-то оно так, но он не ясновидящий Ганнусен, и на всякий случай лучше обеспечить себя. А вообще, сказал он, если ты настоящий немец, то сколько бы ты ни старался за границей, 3 месяца или 3 года, там, где ты будешь, там будет и Германия. Непривычный для Мюльгейма пафос, прозвучавший в этих словах, до того поразил Густава, что он замолчал. После ухода Мюльгейма он бродил из комнаты в комнату по своему прекрасному особняку, который он так любил. Волнение, связанное с предстоящим отъездом, сменилось глубокой задумчивостью и грустью. Он все еще уговаривал себя, что речь идет о кратковременной поездке. Но в глубине души уже зрел и уверен, что он уезжает надолго. Сначала он хотел просить Сибиллу, чтобы она вместе с Шлютером заботилась о доме. Но теперь он отказался от этой мысли. Конечно, он позвонит Сибилле перед отъездом, но повидать ее еще раз у него нет никакого желания. Можно было доверить дом Франсуа. Тот поймет, что здесь Густаву дорого. Но Франсуа от него отвернулся. Мюльгейм перегружен. Не может же Густав требовать от него, чтобы он занимался пустяками, которые ему Густаву дороги. Приблизительно так же обстоит дело и с Мартином. Он звонит Мартину, прощается с ним. Мартин считает, что Густав поступает правильно, удирая отсюда. Мартин с удовольствием последовал бы его примеру, но Вельс слишком опасен, и Мартин не может бросить дело на произвол судьбы. Братья посетовали, что в эти тяжелые дни они не вместе. Однако настоящей душевной теплоты между ними не возникает. Каждый из них слишком занят собственными заботами. Густав вешает трубку и задумывается. Думы его невеселые. Оказывается, у него мало действительно близких людей. А Гудветтер? Он вызывает его. Фридрих Вильгельм Гудветтер, как всегда, сердечен, тих, по-детски наивен. Уж если кто-то жалеет об отъезде Густава, так это именно он. К тому же он не видит достаточных оснований для этого отъезда. Но наш общий друг Мюльгейм, несомненно, лучше разбирается в этих вещах, примирительно заявляет он. Густаву отрадно слышать голос Гудветтера. Но обременять Гудвера заботами о доме нет никакого смысла. Он слишком беспомощен в практических делах. Густав сидит без дела, мысленно перебирает лица друзей. Как заноза мучит его ощущение, что он что-то забыл, упустил. Это беспокойное чувство возвращалось к нему сегодня несколько раз. Но память ничего не подсказывает, как он не напрягает ее. А вы случай подскажет. Воля тут бессильна. Приехал Клаус Фришлин поработать. Как ни странно, но работа сегодня не спорится. Время подходит к обеду. Они заканчивают. Фришлин собирается уходить. Он стоит перед Густавом худой, с землистым цветом лица, на щеках схудная растительность. И вдруг Густава осеняет мысль, что из всех его друзей и знакомых Фришлин наиболее стойкий, расторопный и надежный. Непроизвольно он говорит: «Я уезжаю, господин Фришлин, надеюсь, ненадолго. Но если поездка моя затянется, присмотрите, пожалуйста, за моим домом, книгами, за всем тем, что мне дорого. А что мне дорого, вы прекрасно знаете». «Положитесь на меня, доктор Опперман», — отвечает Фришлин серьезно и спокойно. Вместе с Фришлином Густав отбирает книги, которые следует взять с собой. Он с удовольствием взорвал бы все книги, и не только книги. Он вынул бы из рам портреты Эммануила Опермана и Сибиллы. Он увез бы и глаз Божий, и пишущую машинку, и письменный стол, и весь свой дом. Он смешон себе. Он ничего не берет с собой, даже рукописи. Все равно без своих книг он работать не сможет. Он уезжает на 2 недели, не больше. Незачем бросать вызов злым силам, беря с собой все, что любо. Не то они могут превратить его краткую отлучку в длительную. После обеда Густав выходит в сад. Спускается со ступенек первой террасы на вторую, со ступенек второй на третью. Вокруг него волнообразные линии поднимаются лесистые холмы. Сегодня 28 февраля, но уже явно чувствуется весна. Это только воображение или на самом деле та серовато-зеленая дымка над кустарником, сегодня утром еще едва уловимая, стала явственней. Густав впитывает в себя любимый пейзаж, жадно вдыхает любимые запахи. Он очень печален. И вдруг без видимой причины вспоминает, что его мучило. Да-да, это нужно исправить. Нельзя уехать, оставив по себе плохую память. Но в таком случае он не может ехать 8-часовым поездом. Все равно, есть и более поездные поезда на Швейцарию. Немедленно телефонирует он Мюльгейму, что ему необходимо отложить отъезд. «Почему?» – спрашивает Мюльгейм. Густав не называет причины, но настаивает на более позднем отъезде. Мюльгейм сердится. Поезда переполнены. Густав не получает места в спальном вагоне, а кроме того, чем раньше он уедет, тем лучше. «У меня на то свои причины, Мюльгейм», — говорит Густав, не слушая возражения Мюльгейма. Он улыбается и сразу веселеет. Итак, он едет 11-часовым. В 9 он отправляется в театральный клуб и там ужинает. Потом проходит в зал, словно разыскивая кого-то. В зале еще совершенно пусто, только у входа стоит старик Жан. Густав кладет ему в руку 5-марковую бумажку. «Я был вчера немного рассеян», — говорит Густав. «Извините меня, Жан». Старик благодарит его, как всегда, с достоинством, вместе с тем почтительно. Теперь Густав может ехать с миром. На вокзале оказалось, что ловкий Мюльгейм сунул проводнику взятку, все-таки раздобыл Густаву купе в спальном вагоне. В поезде было много знакомых, но люди старались друг друга не узнавать. «Приезжай как можно скорее, Мюльгейм», — просил Густав. «Делай в пути как можно меньше глупостей, Опперман», — напутствовал его Мюльгейм. Поезд тронулся. Последнее, что оспалось в памяти Густава от Берлина, была статная фигура Шлютера, его замкнутое, упрямое лицо и взгляд, устремленный вслед уходящему поезду. В этот самый час Бертольд пожелал родителям спокойной ночи. Завтра, в среду, он должен ликвидировать конфликт, должен сделать свое заявление в актовом зале перед всеми преподавателями и учениками гимназии королевы Луизы. Лизалотта хотела что-то сказать ему. Она уже открыла рот, но, зная замкнутую натуру сына, сдержалась. «Спокойной ночи, мой мальчик», — только и сказала она. Бертольд пошел в свою комнату, разделся, аккуратно развесил платье, как всегда тщательно сложил необходимым на завтрашний день книги и тетради. В сущности, его роль завтра будет очень простой. Заявление коротко. Фогельзанку и Франсуа предстоит более сложная задача. Им придется здорово почесать языки. а он будет только стоять. Стоять у позорного столба. Если бы все зависело от доктора Фогельзанга, то это, как бы получше сказать, действие состоялось бы у памятника в Нидервальде. Сейчас он ляжет в постель, почитает книгу. Скажем, клейство, битва в Тевтобургском лесу. Но вместо третьего тома клейста ему попался четвертый — рассказы. И он прочел рассказ о Михаэле Кольхаасе, сыне школьного учителя, об одном из справедливейших и вместе с тем ужаснейших людей своего времени, которого необузданное чувство справедливости делает разбойником и убийцем. Из-за пары коней он отказывается от личного счастья, поднимает восстание и погибает страшной смертью. Но прекрасные вороны, которых ему назло превратили в жалких кляч, снова становятся его собственностью и всходит на шафот. Он видит их холеными и откормленными. Бертольд хорошо знал этот рассказ, но прочел его с новым, захватывающим интересом. Некоторые места он перечитал по два и по три раза. Например, ответ лошадиного барышника жене, когда она в испуге спрашивает его, почему он распродает свое имущество. «Потому что я не хочу остаться в стране, где не охраняет мои права. Уж лучше быть последней собакой, чем человеком, которого попирает ногами». Бертольд читал и время от времени медленно и тяжело кивал головой в знак согласия. Он отложил книгу. Только теперь он почувствовал, что прошлую ночь провел без сна. Сказывалась и напряженность последних дней. Темноты ему еще не хотелось, он боялся темноты. Он выключил верхний свет, зажег затененную абажурную лампочку над кроватью, повернулся на бок и полузакрыл глаза. Он смотрел на обои с фантастической птицей, на свисающей веткой. И снова из очертаний рисунка перед ним возникло лицо Германа. Широкий лоб, плоский нос, большой рот, короткий и сильный подбородок. Имел ли бы такой вот Герман шансы на успех и карьеру в современной Германии? Бертольд улыбнулся. В голове его сами собой сложились стихи. Кто хочет в Германии выйти вперед, что нужно ему для удачи? Железная челюсть и сдавленный лоб. Стихи редко приходили ему в голову. Он хорошо чувствовал прозу. Доктор Гейнциус всегда это говорил, да и вообще стихи теперь, пожалуй, не ко времени. Рут, этот самый Герман, без сомнения, столковались бы друг с другом. И опять она представляет ему одной из германок в Вагенбурге. Ее бы возмутило подобное сравнение. Однако оно вполне правильно. Рут легко. На его Бертольда месте она бы отлично знала, как поступить. Многим в Германии легко, но миллионам тяжело в Германии, потому что они знают, как нужно поступать. Бертольд слышал историю брата, или, кажется, Шурина, Шлютера, который высказался против нацистов и был за это убит. Миллионы людей объявляют себя противниками фашистов, тысячи платят за это жизнью. О сотнях, о тысячах это становится известным. А о сотнях тысяч, о миллионах никто не знает. Кто же тогда Германия? Те в коричневых рубашках, которые горланят и бесчинствуют с оружием в руках, противозаконно сохранив это оружие. Или другие те миллионы людей, которые были так наивны, что, подчиняясь закону, сдали оружие, и которым теперь прошибает черепа, когда они хотят что-нибудь сказать? Нет, он, Бертольд, не один. У него есть товарищи, сотни тысяч товарищей, миллионы. Неизвестному солдату поставили памятник, а неизвестном немце, а его неизвестном товарище никто и словом не обмолвился. «Мой неизвестный товарищ», — думает Бертольд, — «они преследуют тебя, бьют, заточают в тюрьму». И дальше. «Знаю, имя тебе тысячи, имя тебе миллионы». И еще. «Но день придет, и встанешь ты». Нет, все это никуда не годится. Он не умеет сочинять стихи, но когда-нибудь непременно явится поэт и сложит песню о неизвестном немце, о неизвестном товарище. Может быть, кто-нибудь и напишет ее, но ее не станут печатать, не будут петь, никто ее не услышит. Если бы он, Бертольд, сам написал такую песню, ему не пришлось бы выступать с ней. Он выступит совсем с другим, он пойдет в актовый зал и перед сборищем ухмыляющихся школьных товарищей, известных товарищей он произнесет. Я сказал истину. Объявляю эту истину ложной. Нет, он этого не скажет. Конечно, скажет. Письмо к Франсуа он тоже не хотел писать. Он не написал его, пропустил все сроки. А потом отец сказал, ты мог бы послать письмо спешной почтой. И он написал. Можно завтра не пойти в школу, попросту не явиться. Они будут стоять в актовом зале и ждать, а его нет. Он улыбается. Он ясно представляет себе лицо Фогельзанга и Вернера Риттерштега и лицо Педеля Меллентина у дверей. «Давайте споем гимн «Хорст Вессель», — скажет, наконец, доктор Фогельзанг. Но это будет слабым движением. Не стоило собирать всю школу в актовом зале для того, чтобы только спеть гимн «Хорст Вессель». Директор Франсуа, тот, может быть, обрадуется, если он не придет. А Генрих определенно будет рад, хотя он и советовал ему явиться. Курт Бауман тоже будет рад. О, это было бы большим удовольствием, душевным бальзамом на час, на день, может быть, на неделю. А потом? Что ему делать потом? Его исключат из Германии, ему придется уехать. Пройдет, может быть, целая вечность, пока он сможет вернуться в Германию. Будет ли она тогда его Германией? Выбора нет. Хорошо было бы, конечно, заставить их ждать понапрасну. Но это невозможно. Впрочем, возможно. Он поднимается. Достает рукопись доклада о Германии. Он хорошо припрятал ее. Ему приходится включить верхний свет, чтобы разыскать ее. На это уходит некоторое время. Рукопись написана очень чисто, на линованной бумаге, с полями, почти без помарок. Бертольд берет листок бумаги и пишет. Тут нечего разъяснять, нечего добавлять, нечего вычеркивать. Твое «да» пусть будет «да». Твое «нет» пусть будет «нет». Бертольд Опперман. Он кладет ручку, потом снова берет ее и поставляет дату. Берлин. 1 марта 1933 года. В сущности, ему хочется записать стихи, которые раньше мелькнули у него. «Тебе неизвестный товарищ». Нет. Прозой лучше. И он пишет, уж лучше быть последней собакой, чем человека, которого попирает ногами. Клейст. Издание «Инзель», том 4, страница 30. Он идет в другую комнату, не очень заботясь о том, чтобы тихо ступать. Открывает домашнюю аптечку, он находит 3 трубочки со снотворным. Он выбирает то, которое считает наиболее сильным. Трубочка едва начата. Хватит, наверное. Придется им завтра поставить там, в актовом зале. Он наливает воду в стакан. Бережно ставит стакан на тарелку, чтобы не осталось кружка на столе. Растворяет таблетки в воде, ставит стакан на ночной столик. Смотрит на рукопись доклада. Записка лежит сверху. Лучше ее приколоть. Он заводит часы, кладет их подле стакана. Выключает верхний свет, зажигает лампочку на кроватью, и ложится. Часы показывают 38 минут второго. Он выпивает воду с растворенными таблетками. Нельзя сказать, чтобы это было вкусно. Приходится сделать усилия, чтобы проглотить эту дрянь. Но есть вещи похуже. Он лежит и ждет. На ночном столике тикают его часы. С улицы доносится гудение автомобильного рожка, недозволенно громкое, протяжное. Скоро ли он заснет? Прошло 2 минуты и 40 секунд. Больше 6, 8 минут это, наверное, не продолжится. Если никто не войдет к нему в течение ближайшего получаса, то разбудить его уже не удастся. К счастью, вряд ли кто-нибудь заглянет к нему, а если погасить свет, то уж наверняка никто не войдет. Он гасит лампочку. он чувствует сонливость и усталость, не такую приятную усталость, как он ожидал, а свинцовую, давящую. Снова автомобиль. Но теперь гудок не такой протяжный. Рукопись его доклада подготовлена очень четко. Доктор Гейнциус говорил им, что одно из самых существенных отличий древнего мира от нашей эпохи заключается в отношении к самоубийству. Римляне с ранних лет внушали своим сыновьям мысль, что дарованная человеку возможность в любой момент прибегнуть к добровольной смерти возвышает его даже над богами. Боги не обладают такой свободой. Это достойная смерть. И сложилось все аккуратно, раньше, чем выпить эту дрянь. Вот лежит рукопись. Кто хочет, может увидеть, а кто не хочет, вынужден будет увидеть. Несколько дней назад он читал об одной женщине, которая, уходя из жизни, не только надела платье, в каком ей хотелось быть похороненной, но даже нашила траурный креп на пиджак мужа. Мы немцы, аккуратный народ. Он чуть-чуть улыбается. Теперь он может себе это позволить. Теперь он может сказать: «Мы немцы». Снова автомобиль. Оказывается, он сам в автомобиле. На автомобильно-тренировочном шоссе автомобильной гонки. Францкий сидит в глубине. Странно, что он не рядом, а непривычно орет ему всякие наставления, но он ничего не слышит. Он всеми силами старается разобрать, что говорит Францкий. Но кругом отчаянный шум, и ветер свисит в ушах. А кто же там, рядом Францкий? Кто-то сидит там. Ага. Это доктор Гейнциус. Хорошо, что он. Он объяснит все лучше, чем Францкий. А вот и поворот. Он великолепно сделал поворот. Шикарно. Но ведь он отучил себя от этого «шикарно». Отвратительное слово. Впереди автомобиль. Кто там за рулем? Да ведь это доктор Фогельзамт. Врезаться в него сейчас сбоку — это будет шикарно. Понимает ли Францкий, что он задумал? Но ничего не выходит. Как ни странно, он просто не может его нагнать. Полный газ. Все время полный газ. Не уменьшать скорость, но ничего не выходит. Снизу его обдают гнетущим жаром. Газовый рычаг отчаянно накалился. Машину швыряет из стороны в сторону. Рычаг почему-то давит ему на живот. Машину уже не швыряет. Ее заносит. Она рвется из рук, как тогда в Баварии на обледеневшем шоссе. Что-то черное поднимается снизу, что-то ужасно давит. Кричать бы, кричать, хочешь или не хочешь, но крика нет. Что-то поднимает его, поднимает машину, но это вовсе не машина. Она выскальзывает у него из-под ног, он не на американских горках в Луна-парке. Это лодки-качели. Так значит, он в Мюнхене, на осенней ярмарке, как высоко взлетает качели. Фогельзамт все еще рядом, но вот он обогнал его. Нет, он все-таки на треке, только без машины. А теперь он плывет, хотя он без машины, как высоко взлетает качели, как щекочет в животе, где-то глубоко внутри, живот прямо выворачивает. Но нельзя подавать виду, нужно только улыбаться, улыбаться во все лицо. А ведь это настоящая лодка. Волны равномерно накатывают. Они совсем плоские. Они душат и давят. Это уже не пустяки. Они душат ужасно. Не надо быть плыть ночью. Они без конца перекатываются через голову. Никак не поднимешься на гребень. Никак не глотнешь воздуха. Все. Все уплывает. Только лицо Фогельзанга осталось. Но это уже не лицо Фогельзанга. Это лицо Германа с плоским носом и упрямым подбородком. И Герман попал вдруг на цоколь памятника в Нидервальде. Но ведь это статуя Германии. И это хорошо. Нет. Теперь там Герман. Но и цоколь памятника уплывает. Приближается огромная волна. Целая гора. И ему нужно проплыть сквозь нее. Мой неизвестный товарищ, я не могу протянуть тебе руку. Опять набегает волна. Еще больше той, поднимает ли она его на гребень. Вот она. В этот самый час спальный вагон уносил Густава все дальше и дальше на юго-запад от Берлина. Густав хорошо, крепко спал. Неожиданно он проснулся, разбуженный резким толчком поезда. Медленно прояснилось сознание, и вдруг он с ужасом вспомнил о Жанне. Он, уезжая, подумал о Бертольде, о своем племяннике не подумал. Почему он хотя бы Мартина не спросил, чем кончилась нелепая история с Германом Херуском? Почти полчаса мучила Густава эта мысль. Потом он опять уснул, но остаток ночи спал далеко не так хорошо, как в начале. О смерти Бертольда Густаву стало известно уже после того, как мальчика похоронили. Мюльгейм не известил его, опасаясь, что Густав бросится в Берлин и тем самым подвергнет себя большому риску. А кроме Мюльгейма, адреса его никто не знал. Все эти дни Густав бродил по красивому уютному городу Берну. Стояла весна. Воздух был прозрачен, и на чистом горизонте невыразимо нежно проступали могучие вершины бернского Оберланда. Но прекрасный вид не радовал Густава, подавленного берлинскими событиями. Когда он узнал о смерти Бертольда, ему показалось, что он давно ждал этого удара. Люди ему были в тягость. Он забрался в горы. Он хотел быть один и ничего не понимал. Он чувствовал необходимость уяснить себе, что происходит. Селение, в которое его забросили, лежало у подножия Юнгфрау. Сезон кончился, и в маленькой гостинице он был единственным гостем. Избегая фуникулера с его многочисленными пассажирами, он с лыжами на плечах дотащился до снежной границы, с трудом забрался на отдаленный склон. Там он лег на залитый солнцем снег, а вокруг него в прозрачнейшем воздухе высоко и четко вырисовывались линии гор. Он был один. Он грызет и грызет себя. О старом Жанне он подумал, а о Бертольде не подумал. На нем добрая доля вины за случившееся. Он всегда все делал на выворот. Он вел бесполезное, удобное, гурманское существование. Пошел к Сибили вместо того, чтобы пойти к Анне. Занимаясь он политикой или политической экономикой, или чем-нибудь у себя в фирме, в этом было бы гораздо больше смысла, чем в избранном им занятии. Он установил, что Лессинг написал такое-то письмо 23 декабря, а не 21-го. Вот и все. Достойный эпилог всей его жизни. Густав лежит на снегу весь в испарине от жаркого солнца и сводит счеты с самим собой. Выводы не очень-то утешительные. 4 дня живет он в тишине горной деревушки. Узкая дорога, по которой он ежедневно тащит вверх свои лыжи, проходит высоко над долиной. На противоположных склонах лепятся крохотные деревушки. Перед ним мощно высятся залитые солнцем белые вершины Юнгфрау. Он всегда один на облюбованном им склоне. Прозрачен и свеж теплый воздух. Приглушенно доносится грохот катящихся лавин. Он видит все, что перед ним, вокруг него, но не осознает ни прелести воздуха, ни красоты природы. Его чувства на запое. Его грызут все те же мысли, они кружат без конца, вгрызаются все глубже и глубже. Лучше всего довести себя до такой физической усталости, чтобы мысли исчезли. Иногда к концу дня это удается ему. Тогда он в желанном изнеможении опускается на край дороги и сидит, ни о чем не думая, бессознательно мотая головой, посмеиваясь идиотским смехом. На дороге часами никто не показывается. Однажды прошел мальчик, толкавший тележку. Он с удивлением посмотрел на Густава и долго еще на него оглядывался. 4 дня над ним тяготеет, парализуя его, это отупение. Голова его словно обернута плотным слоем ваты. Внезапно, на утро 5-го дня, окружавший его туман прорвался. Густав выпрямился. сбросил с себя сумеречное состояние. В самом деле, 5 дней он в глаза не видит газет, не прочел ни строчки о Германии. Немного найдет теперь таких нелюбознательных немцев. Он покупает в киоске все газеты, какие только нашлись. Немецкие, швейцарские, английские, французские. С толстым свертком под мышкой поднимается по знакомой красивой дороге. Вдруг его охватывает отчаянное нетерпение, и он едва сдерживается. И хотя земля еще сырая, он садится тут же на край дороги и начинает читать. Он читает, и кровь приливает у него к голове. Спокойнее, спокойнее, не распускаться, быть тверже, как следует вдумываться. В такие времена появляется масса непроверенных слухов. Всю свою жизнь Густав учился критически оценить источники. Он не желает попадаться на удочку, поверив буйной фантазии репортеров. Что это с газетой? «Таймс», «Франкфуртер Цайтунг», «Нойе Цюрихер Цайтунг», «Французская ТАН». Их корреспонденты не какие-нибудь неизвестные репортеры, а люди с именами. Сообщения немногословные, конкретные. Журналисты с такими именами вряд ли рискнули бы передавать миру столь чудовищные вещи, с такими потрясающими подробностями, не имея на то оснований. Нет сомнений. Нацисты пункт за пунктом осуществляют свою программу, над примитивным варварством которой так много смеялись, которую сам он считал несбыточной. Варвары арестовывали, уводили, истязали, убивали всех, кто им был не по нраву. Имущество жертв своих разоряли или подвергали конфискации единственно на том основании, что эти люди их противники, и, стало быть, надлежит уничтожению. Густав читал имена, даты. Многие имена ему знакомы. Со многими из этих людей он был близко связан. Его немое отчаяние, отчаяние животного, сменяется бешеной злобой против себя, против фашистов. Он читает безумные речи их вожаков. Старый рейхспрезидент передал им страну в порядке, они же цинически нарушили свои торжественные заверения, растопляли закон. Порядок и цивилизацию обратили в произвол, хаос, насилие. Германия превратилась в сумасшедший дом, в котором больше больных взяли власть над своими сторожами. Видит ли он этот мир? Что он предпринимает? В тот же день Густав обратился в Берн. Не сошел ли он сам с ума, забравшись в это уединенное логово, не оставив никому адреса? Неужели он думает, что весь этот ужас его не коснется, если он спрячет голову под мышку? Он хочет знать, что делается. Он должен знать как можно больше. Все. В Берне его ждут телеграммы, письма, газеты. В его особняк тоже ворвались ландскнехты, произвели обыск. Многое уничтожили, многое утащили с собой. Вот телеграмма от Фришина с просьбой позволить ему по телефону. Густав вызывает его. Слышит голос Фришина целое событие. Знакомый голос. Но не в нем что-то новое, какая-то напористость, сила, энергия. Густав хочет о многом расспросить Фришлина, но тот мгновенно обрывает его на что раньше никогда не осмелился бы. Да, по Лессингу он многое привел в порядок. Он приедет в Берн и лично доложит об этой работе. Так будет лучше. Мюльгейм, кстати, того же мнения. На следующий день Фришлин был уже в Берне. «Я не хотел бы останавливаться в той же гостинице, где живете вы», — сказал он, выйдя из вагона. «Лучше, чтобы наши имена не были зарегистрированы в полиции под одним адресом. Потом я зайду за вами, и мы пойдем гулять. Я только тогда смогу вам все рассказать, когда буду уверен, что нас не подслушивают». Фришин говорит скромно, но решительно. С изумлением смотрел Густав, как переменился этот человек. В Берлине он, долговязый, с длинными тощими ногами, с длинными тощими руками, постоянно вылезавшими из непомерно коротких рукавов, весь какой-то робкий и неловкий, производил на Густава впечатление студента, которому и внешне, и внутренне чего-то не хватает. Теперь же, при всей своей скромности, он держался решительно, как человек, знающий, чего он хочет. Они поднялись на плато. Был яркий солнечный день, хотя весна только еще началась. Перед ними поднималась нежная и ясная линия снеговых вершин. Долго сидеть на плато было еще слишком холодно. Они пошли по лесистому склону. Густав умерял свой быстрый твердый шаг. Фришлин рассказывал. Ланскнехты явились на Маркс-Регерштрассе в одну из первых же ночей на заре. Их было 8 человек. Рукопись Густава, наиболее важную литературу по Лессингу и всю картотеку, Фришлин, к счастью, успел за день до того спрятать у лиц, находящихся вне подозрения. Нацисты уничтожили и забрали с собой все бумаги, которые еще оставались. Из книг они много пощадили. Во всяком случае, в других домах они произвели куда более жестокое опустошение. В выборе книг, которые они уничтожали или изымали, был полный произвол. Больше всего их раздражали многочисленные издания Дантовской божественной комедии. Видимо, слово «комедия» сбило их с толку, и они приняли, что за агитационную литературу безбожников. Автомобиль и пишущую машинку они конфисковали. Та же участь постигла портрет Фрейлин Раух. А портрет Эммануила Опермана уцелел. Фришлин спрятал его в надежном месте. Не заметили они также пачки личных писем Густава. Фришлину удалось их потом переслать Густаву окольными путями. Шлютер оказался очень надежным человеком. В первое свое посещение нацисты жестоко его избили. Но все ж, как только они ушли, Шлютер вместе с женой убитого Шурина припрятал часть уцелевших от грабежа вещей. Это было очень хорошо, потому что ночью они явились снова и растащили все, что можно было растащить. Вещи, которые, по мнению Фришлина, были Густаву особенно дороги, Фришлин отнес к Фрейлин Раух. «А Фрейлин Раух помогла вам?» — спросил Густав. «Кое в чем», — ответил Фришлин. «Она выразила живейшую готовность помочь, но практически толку вышло мало». «Фрейлин Раух чрезвычайно занята собственными делами», — прибавил Фришлин с подчеркнутой сдержанностью. Зато Омюльгейм отозвался с большой теплотой. Мюльгейм, кстати, просил, чтобы Густав позвонил ему, возможно, скорее. Хорошо бы сегодня, между 6 и 7 вечера, в гостиницу «Бристоль». Было около 6 часов, когда Густав вернулся в отель. Следовало бы сейчас же позвонить Мюльгейму, но Густав и слушать не хочет о делах, о тех изворотливых приемах, которые в борьбе с коричневыми являются, конечно, единственно разумными. Правда, дело идет о его доме, о его любимом жилище –